Гуру. От предвосхищения будущего можно почувствовать радость и даже освобождение от омрачения отягощающими дух обстоятельствами. Такая радость превыше всего. Недаром устремление мысли в будущее называлось крыльями полета. Берегите эти белые крылья. Непреложно, неотвратимо пройдет все, что сейчас предъявляет вам свои права на внимание и что так упорно стремится отяготить дух. Будущее свободно от обстановки текущего часа. Будущее принадлежит вам. В этом будущем можете строить чудесные замки грядущих осуществлений. И если в мире надземном все творится и создается мыслью, то можете отчетливо творить там, заранее и ныне, все, что позволяют ваши самые дерзновенные, самые смелые, самые несбыточные на земле устремления.